Глава 15. Валид. Я сходил, принял душ. Вернулся в спальню. Ясмина не проснулась. Надо бы поговорить, но будить не хотелось. А еще не хотелось идти спать в другую комнату. Вот она здесь, красивая, нежная, манящая. Как я и мечтал, а трогать нельзя. Как унять пожар, который бурлит в крови? Она повернулась, из-под одеяла вытащила стройную ногу, положила ее поверх. А я смотрел, словно маньяк, и понимал, что мне этого мало. Хотелось подойти, погладить, зарыться носом в шелковые волосы. По венам течет не кровь, а лава. Тянет меня магнитом в постель к Ясе. Не святой я. Мужик со здоровыми инстинктами. А эту девочку с первой нашей встречи желаю. Да так, что бороться с собой непросто. Калибри, не обижу. Убираю в сторону одеяло и в одних боксерах тихо ложусь сзади. «Это ведь не преступление, если я тебя немного поласкаю. Совсем чуть-чуть. Чокнусь, скорее всего, но не могу отказать маньяку внутри коснуться этой сладкой девочки. Я о ней столько месяцев мечтал. Подушечками пальцев, едва касаясь, веду по гладкой коже бедра. Яся крутится, я фиксирую ее тело. Обнимаю ладонью за талию, чтобы не сбежала. Она и не собирается, крепко спит. Только крутится во сне, все теснее прижимаясь. Мучительно приятно ощущать ее тепло. Конечно, тело отреагировало тяжестью в паху, и ничем этот груз не снять. Руки оживают на тонком стане. Хочется коснуться мягких полушарий, убедиться, что они идеально поместятся в ладони. Но я запрещаю себе двигать руку вверх. Тут только с ее согласия. Успеваю вдохнуть яблочно-цветочный запах, когда чувствую, как в моих руках напрягается и застывает новобрачная. Проснулась. Она набирает в легкий воздух, готовится закричать. Нельзя позволить, поэтому моя ладонь зажимает красивый рот. Не сильно так, но чтобы домочадцев не разбудила. Брыкаться, кусаться и мычать можно. Что Яся и делает. Я вообще терпим к боли. Но у Калибри очень острые зубы, а еще она умудряется ударить затылком в плечо, которое еще не зажило окончательно. Ранение, две операции, а потом я узнал, что она замуж собралась. Сбежал из больницы, восстанавливался на ногах, а курс реабилитации пропустил. «Калибри, не буди Самира и Лею. Я не насильник, тебе нечего бояться». «Верю. Доказательство твоей честности упирается мне». Слова звучат невнятно. Я так и не убрал ладонь с ее губ, но сильно не сжимал. «Яся, ты же не маленькая. Понимаешь, что с физиологией бороться очень сложно. Но как бы хреново мне ни было, я не обижу. Я пришел, чтобы поговорить и попрощаться. А ты такая теплая и манящая, раскинулась на постели. Мне просто захотелось лечь рядом». Я и сейчас хочу тебя коснуться, поцеловать за ушком, втянуть в легкий твой запах, лизнуть бьющуюся жилку на шее. Но я ведь этого не делаю. Яся дернулась в моих объятиях, будто по ней прошелся озноб, но вырываться и брыкаться перестала. Я отпущу. Не кричи. Не дожидаясь кивка, убрал руку и откатился от нее. Закинув левую руку за голову, прикрыл глаза. Правое плечо пока не позволяло полноценно работать руке, а то бы ее тоже закинул. Кровь все еще бурлила в жилах, нужно было срочно на что-нибудь переключиться. Переключишься тут. Ясмина поднялась с постели, достала из шкафа мой халат и накинула на себя. Я наблюдал сквозь прикрытые веки. Неужели думает, что спряталась? Она совсем не разбирается в мужской психологии. «Ты хотел поговорить». Она остановилась у окна, бросила на меня быстрый взгляд и опустила взгляд в пол. «Ну да, я мужик. И доказательства этого она сейчас отчетливо видит. Лунный свет лился сквозь затемненные стекла, окутывал ее фигуру теплым светом. Красивая». «Я завтра уезжаю. Хотел попросить тебя остаться здесь, пока я не вернусь». Поднялся с постели и присел на край, к Ясе поближе. «Твой брат мне все объяснил, я согласилась. Но на работу и учебу буду ходить». «Если мой брат все рассказал, ты должна знать, что чем-то заинтересовала генерала ФСБ, Дурову Аллу Валерьевну». «Рассказал». Кивнула Ясмина и отвернулась к окну. «Я не знаю, кто эта женщина». «Ничего хорошего о ней сказать не могу. Кстати, твой жених действовал по ее указке». Ясмина резко развернулась. «Я только сегодня об этом узнал». «Зачем ты на мне женился? Ведь ты мог просто мне все рассказать». Я не знал ответа на этот вопрос. Несколько раз собирался, но не стал с ней ничего обсуждать, хотя мог настоять при огромном желании. У меня было много женщин в жизни, но Яся случилось впервые. Словно прикладом по голове получил, когда ее первый раз в клубе увидел. Чем больше смотрел, тем сильнее разгорался интерес. Она меня динамила, а я ее преследовал. Уезжать в тайгу не хотел, а потом подумал, что это выход. Выкину ее из головы, заодно мозги проветрю. А не получилось. Просочилась калибрия в кровь, будто яд. Не забыл. Постоянно думал о ней, вспоминал. Самира попросил приглядеть. А сейчас она требует ответа. Если отмахнусь, она закроется. Я это чувствовал. Сложно объяснить калибри. Ты мне понравилась. Чем-то зацепила. Во мне развит инстинкт защитника. Но в твоем случае он почти неконтролируемый. Хочется оберегать даже твои веснушки на переносице. У меня нет веснушек. Засмущалась. А я уже встал и подошел к ней. Поверь, есть. И от них тащусь. Калибри я не тороплю, не принуждаю. Давай просто узнаем друг друга получше. Дай мне шанс. Я в таком раздрае, что мне нужно успокоиться и переварить все, что со мной произошло. Я запуталась. Не тороплю, Калибри. Но мы к этому разговору вернемся, когда закончится моя командировка. Будешь ждать? Яся отвела глаза. Ну скажи «да». Дай надежду. Мне нужно, чтобы она ждала, тогда я спокоен буду. «Как ты заставил меня сказать «да» в ЗАГСе?» Переводит тему, отвечая вопросом на вопрос. «Почему я ничего не помню?» Тряхнула головой, будто это могло что-то пояснить. «Я не хочу отвечать на этот вопрос. Эгоистично с моей стороны. Завтра в командировку. Я хочу вспоминать, как она стояла у окна и смущенно куталась в огромный банный халат. Как прятала под полами длинные стройные ноги. Сказать придется. Лгать Калибри не хочется. Пусть она и не оценит правду. Устроит скандал? Разбудит Лею и Самира?» «Ты была под гипнозом»,